притихли туча, идет темна светла, двух путников дорога далеко увела. Проходит мимо яблонь смородины густой, с попутчицей случайной учитель молодой. Не зная, кто такая, он полпути молчал и тросточкой рассеянно по яблоням стучал. Потом разговорились, но подступив стеной, дождь зашумел по листе и клынул проливной. Они под клен свернули, его листва густа, но падает сквозь листья тяжелая вода. Накрылись головою они одним плащом, и девушка прижалась к его груди и плечом. Идет в район машина, водитель усмешанной. Стоят, накрывшись двое, а дождь прошел давно.